Лучшие из лучших. Год, собака, кличка. 2006. Австралийская овчарка, твой шанс. 1997. Йоркширский терьер, Озмиллион мистификейшн. 1984. Лхаса Апсо, Саксон Спрингс Хакеснек. 1974. Сен-Бернар, Бертон Вуд, Босси Бутс. 1962. Жесткошерстный фокстерьер, Крэквин Кокспер. 1952. Бульдог, Новейс Чаклс. 1948. Кокер Спаниель, Трейси Вичоф В. 1932. Лабрадор Ретривер, Брам Шау Боб. 1928. Борзая, Примелей Скептре.